Глава 20. Горит и любит. Иберийская делегация гостила еще неделю, пока Ираклий не стал на ноги достаточно уверенно для того, чтобы доплыть домой. Да, дорога длинная, и случиться могло всякое, но мне было принципиально важно, чтобы первое грузинское посольство выехало из наших земель тем же числом, каким прибыло в них. Тут, если можно так сказать, удачно совпали некоторые врачебные суеверия будущего и прозорливая политическая мысль великого князя из настоящего. Зроб вполне прилично поднатаскался в русском, но это было лишь небольшим приятным дополнением. Слушать родную речь с характерным акцентом и колоритом мне просто нравилось. Всплывали в памяти известные образы из фильмов и анекдотов. Забавлялся Всеслав. Видя моими глазами своих гостей из солнечной Иберии, то в кепках аэродромах, то в форме летчиков гражданской авиации. А слова песенки про птичку-невеличку, они до последнего пытались заставить меня вспомнить целиком, но дальше «Чито в гритто, чито маргарито» — да, дело не пошло. А чародей еще потешался, выкопав в моей памяти историю возмущенного автора музыки этого бессмертного шлягера, который сравнивал ту популярность с дурной болезнью. Нет, обиду маэстро понять было можно. Он написал массу великолепных, сложных и глубоких классических произведений, но в памяти масс навечно застряла только эта птичка. Вот бы он удивился, наверное, узнав, что сочинил одну из первых древнейших песен своего народа. Судя по знакомому ритму, что отбивали по столам, перилам и голенищам сапог горцы, недостающие слова им, натурам увлекающимся и творческим, предстояло придумать в самое ближайшее время. Значит, на родину вернуться уже с китом, который, как и многое другое, подарил им добрый друг, уважаемый Батоно Всеслав. Когда Ираклий прямо вместе со столом двое Ждановых транспортировали в лазарет с Арчилом, мы разговорились уже не на шутку. Выяснилось, что блестяще образованный для своего времени грузинский князь отлично знал латынь и греческий, поэтому языковой барьер был преодолен и без спецсредств из лавры, которые пусть и с большим трудом, но удалось реабилитировать в глазах гостей. Они до последнего не верили, что напиток, едва не отправивший к праотцам одного из них, абсолютно безвреден для остальных. Пары-тройки тостов за дружбу народов и развитие здравоохранения хватило, чтобы вернуть доброе имя медовой перцовки, который вслед за нами с рысью и ставкой распробовали такие иберийцы, и петь от этого хуже не стали точно. До отплытия переговорили на кучу тем, от внешней политики и мироустройства, от религии и догматов до традиционных спорта и баб, практически неизбежных в мужских компаниях. Когда речь зашла о горькой тоске, с какой местные ожидали следующего ледостава, чтобы снова начать азартно болеть за любимые отряды команды, и родилась очередная в этом времени новинка. В Килу уже давно играли новгородцы, но наши правила понравились больше даже им. У нас запрещалось касаться набивного кожаного меча руками, и строго запрещался мордобой, как и в Ледне. Народ и так собирался горячий и с боевым опытом. Один тот нож, с каким заявился на первую игру ледняк из стражей, мог бы натворить кучу бед. Площадку не целое поле, конечно, примерно с фут заловскую размерами, подготовили прямо под стенами, снаружи, буквально за полдня. Слухи о том, что батюшка-князь новую диковину удумал летнюю ледню, бросили на подмогу всех свободных горожан, которые предсказуемо больше мешали Кондрату с парой десятков обстоятельных коренастых мужичков с ремешками и тесемками на лбах. Подготовка и постановка тех заданий прошла по старой схеме. Я рассказал, местами даже нарисовал то, что мне требовалось, ни словом не обмолвившись о том, как это надо было делать. Молчаливые мужики переглянулись, почесали бороды и затылки и ушли со двора. Это вечером. А к обеду следующего дня мы уже принимали стадион. Народ свисал с заборолов городских стен, только что не гроздями. Трибуны привычны уже нашим, но удивившие гостей лавки горой забились стоявшими вплотную друг к другу людьми. Авторитет великого князя по части неожиданных сюрпризов сбоев по-прежнему не давал. Сперва мы вышли с Гнатом, с которым вечером хоть немного попробовали погонять мяч. Для меня он был вообще непривычным в сравнении с теми, какими играли мои сыновья в XX веке. Но сам я начинал давным-давно во дворах и гарнизонах, где, говоря метафорически, пинали многое. От камней и консервных банок до деревяшек, шапок-ушанок и туго завязанных телогреек. Набьешь, бывало, сложенных газет или запихаешь тетрадок в голенище кирзовых сапог, чтоб дьяволы-защитники с первых ударов ноги не попереломали. И, ну, атаковать ворота противника. Этот же кожаный, мастерски сшитый, туго набили, чесанный шерстью. При ударе, конечно, отскок был не тот, но зато принимать передачи и обрабатывать оказалось гораздо удобнее. Вторым номером шоу были парни из Полоцких волков. Они как-то пронюхали вчера о тайной закрытой тренировке и обступили нас с воеводой, умоляя научить. Еще бы они не пронюхали. Половина же Гнатовых была. Пришлось делиться мячиком и рассказывать правила, а тут как раз и Ставра прискакал на Гарасиме, в прямом смысле, на рысях, и потребовал начать объяснение заново. Долго, в общем, провозились, но эффект был. А когда на поле с криками полезли иберийские гости, всем скопом вместе с князем, что, кажется, орал громче всех, и начали с первых минут вытворять с мячом такое, что и волки диву давались. Я вспомнил чемпионат СССР 64-го и 78-го годов. Видимо, и тбилисскому «Динамо» предстояло в этом времени появиться значительно раньше. Гостей, раскрасневшихся, охрипших, с мокрыми от пота усами, трибуны с поля отпускать не хотели ни в какую. И по сверкавшим счастьем глазам и довольным лицам их было предельно ясно. На наш чемпионат они осенью точно приедут. Стоило только отплыть грузинам, как в Киев потянулись высокие зарубежные гости. Северяне хотели было тоже рвануть из Владимира Волынского следом за нами, но передумали. Не было у них той привычки к долгим конным переходам по, мягко говоря, очень сильно пересеченной местности. Поэтому все желающие отправились одним караваном по Припяти и Днепру. Дорогих, небывало дорогих гостей встречал, кажется, весь Киев. Новые границы Союза на Стенгазете появились на следующее же утро, после того, как их начертили, на подворье мы с Арчилом. Я с запада, он с юго-востока. Народ радовался до слез, уверяя, что теперь-то еще лучше заживем, как тот говорящий кот из мультфильма, что радовался приезду хозяина. Тому, что князь-батюшка с ближней дружиной появился в городе внезапно, тоже никто не удивился. Ну и что? Что с вечера не было, а на утро вот они. Так чародей же, что возьмешь? Проходя мимо экрана с политинформацией, лидеры сопредельных государств останавливались и вдумчиво изучали матчасть. И то, что братские земли тянулись уже до Хвалынского моря, отметили. Пришлось скромно пояснять, что время на месте не стоит, вперед идет. И что, как только от царя Баграта придет подтверждение договоренностей, начнем через новых друзей торговать с турками и персами. Феофания, жена Олега Волынского, слушала эти рассказы, кажется, прижав уши, как дикая кошка. Перспективы торговли между заклятыми врагами, русами и сельджуками, вряд ли обрадовали ее и наверняка всерьез опечалили бы ее родню, занимавшую не последние места при дворе Романа и Евдокии, или Евдокии и Романа. Об этом был отдельный разговор среди заседателей ставки. Гнат и Ставр одинаково серьезно отнеслись к поставленным задачам и обещали не подвести. И когда уже через три дня, почти накануне свадьбы, о проделанной работе отчитались, стало ясно, не обманули. Город цвел, пах и сиял. Грешно сказать, лучше и краше, чем на Пасху. Прошли все службы, бдения и крестные ходы, посетили горожане кладбища Жальники, почти в добрую память и поздравив со светлым праздником предков. Сходили люди по гостям, к родным, друзьям и соседям, отстучали, в общем, яйца, и празднования православные плавно перетекли в традиционные. Тогда-то и прибыла делегация из Великой Степи. Точнее, даже не так. Великая Степь прискакала в гости на свадьбу любимой дочери степного волка Шарукана и старшего сына великого князя русов, Всеслава-чародея, Ак-Бускама, белого волка-шамана, как называли соседнего вождя половцы. Малую, тысячи до полторы конных лиц, группу самых близких родственников и друзей, Шарукан привел по правому высокому берегу, с того самого взгорка, с какого мы с князем летали на Буране. Хорошо шли, красиво. Не доходя до нашей группы встречающих, от бесчисленной желтоволосой волны отделилась самая, видимо, элитная группа, человек на 100-150. Как перезимовал брат, громко поприветствовал русского великого князя Великий Хан. «Благодарю богов о вечное синее небо. Все ладно», — ответил Всеслав. «А как твои стойбища и табуны?» «Великий Тенгри не оставил своих детей. Очень хорошо зима прошла. Надеюсь, весна и лето выйдут не хуже. И не только эти, брат. Сделаем все, что сможем, чтобы любое время года было добрым для наших народов и для наших детей». Хару отрывисто крикнул что-то первым, и все пространство вокруг задрожало от криков рева и визга степняков, который смело рухнувшим из-за наших спин слитным гулом «Люба!» «Кто это, интересно, там так ловко сдирижировал? Уж не патриарх ли?» «Верные слова, говоришь, брат Всеслав. Любой из нас сделает все, чтобы дети жили счастливо», — согласился Шарукан, когда затихло эхо над берегом, и гостям удалось унять напуганных коней. «Давай оставим позади все плохое, как и условились. Как подобает мужчине-воину, я признаю ошибку». Он шевельнул рукой, и из толпы конных, сидевшей верхом на ослепительной красоты гнедом, Байгар вытянул привязанного за ноги к его седлу бедолагу. Всеслав поднял бровь, давая понять, что сюрпризы не очень любил в принципе, а непонятные в особенности. «Этот негодяй — подлец и позор своего народа! Посмел один из Тумина ослушаться моего слова!» Степной волк чуть шевельнулся в седле, и его великолепный жеребец переступил так, чтобы хан оказался к своим воинам в полоборота. «Будто мало было мерзавцу еды и питья, что мы взяли в дорогу. Будто плохо угощали нас жители твоих сел и городов. Это требье украло и убило барана твоих людей, брат. С того самого места его тянут по твоей земле, чтоб слезами кровью вымолил у нее пощаду. Ну или попривык к ней, пока еще снаружи». Так, судя по еле уловимому блеску узких голубых глаз, эту моральную и воспитательную операцию не планировал и сам Шарукан, но, как и истинный сын Востока и любой, в принципе, ответственный руководитель, упускать лишнего повода и возможности воздействовать на контингент не стал. А теперь ждал, что я подыграю. В духе моей тщательно создаваемой репутации белого волка-шамана. «Ну на тогда, братец, принимай». «Воровать, конечно, очень нехорошо», — начал Всеслав тоном, от которого хотели зевать, «а в особенном соседей и родни, если только вы не передумали и не приехали передать нам отказ невесты». А вот тут в голосе шевельнулась угроза и ярость. И удивили даже ближних с нашей стороны, а уж степняков-то так переполошили. «Что ты, брат? Нет, все договоренности молодых и наши все в силе», — скинулся хан и оскалился на того, кто скулил в пыли. «Ай, сын вшивого шакала, что ты натворил? Из-за худого барана едва не рассорил великих властителей, добрых соседей, друзей, братьев. Да ты хоть понимаешь, сколько могло случиться смертей?» Хару вырвал от седла на гайку и принялся крест-накрест полосовать вывшего внизу у копыт воришку, поднимая пыль. Переиграл, как по мне. Или это мы с князем перегнули, так всерьез обеспокоили великого хана. «Добро, что все в силе, Шарукан!» Продолжил, будто успокоившись, Всеслав, выждав для порядка еще пару-тройку ударов. «Нам предстоит важное счастливое событие, брат. Мы не станем свидетелями чуда, когда любовь двоих сближает целые страны и народы. Я не хочу начинать чудо с крови того, кто больше дурак, чем преступник». Кару наконец опустил плеть и убрал таки с лица волчий оскал, с каким полосовал убогого. Все степняки и из ближней, и из дальних групп дышали через раз, не слушая, внимая словам вождя русов, которые летели над толпами, как колокольный гул. Их подхватывали, переводили и передавали во все стороны. «Я отпускаю тебя, степняк. В честь праздника я даже оставлю тебе жизнь. Но помни, сам и передай каждому». В этой звонкой паузе дышать толпы перестали. «Любой, кто нарушит клятвы, что мы с великим ханом дали друг другу, любой, кто с умыслом или по глупости совершит то, что нарушит данные нами слова, кто выставит этим нас лгунами и бесчестными мужами, умрет». Не знаю, думал ли кто-то из них об этом ранее. Старые воины наверняка, молодые, возможно, горожане-торговцы вряд ли. А вот теперь слышал, знал и обдумывал каждый. Понимая, что глупая драка, мелкая кража, любой пустяк между ними, не стоящие упоминания, и вправду был бы нарушением клятвы в дружбе и верности между их вождями, которые, как мудрые отцы, всегда отвечали за любой поступок своих сыновей, мудрых, к сожалению, очень не всегда. И понимание того, что один худой баран, украденный другим, мог не только сорвать торжество, но и привести оба народа к самому краю новой войны, свалилось на них неожиданно. Новое чувство причастности к великим событиям, к немыслимому масштабу было пугающим, потому что вместе с ним приходила ответственность за свои действия и слова. Пусть не ко всем, но уже ко многим. И это было кстати и вовремя. А еще запомни, если ты не внимешь словам моим, то я порву тебя пополам, а потом верхнюю половину воткну в нижнюю, только пока не решил, какой стороной в какую. Здесь давление, раньше ощущавшееся едва ли не физически, в голосе чародея, подспало вместе с гипнотическим напором, и Хару даже фыркнул, поняв шутку первым. Донеслись и первые смешки от его воинов, очень несмелые. «Итак, я повторю, будет с каждым. Живи, жопоголовый!» Это слово из моей памяти понравилось Всеславу с первого раза, давно, и он явно ждал удобного случая использовать его. Этот же, подвернувшийся нежданно, да при таком скоплении народу, был лучше и не придумать. Толпы и степняков впереди, и наших за спиной, и на городских стенах взорвались хохотом. Смех помогал переключиться с тревожного ожидания непоправимого, что царило вокруг вот только что, но не вымывал из памяти слова князя, который каждый из услышавших запомнил накрепко. И для встречи братского народа подходил, по нашему со Всеславом мнению, гораздо больше, чем пыльная орущая фигура на колу, которая сейчас валялась на земле, размазывая по грязной морде сопли кровь, не обращая внимания на новое прозвище, что, надо думать, пристало намертво. Ему, простому рядовому ратнику, было плевать на все на свете прозвища, пусть его называли бы хоть ублюдком, рабом и даже женщиной. Он продолжал дышать по воле чужого великого хана, что смог великодушно сохранить ему жизнь, и был счастлив так, как никогда прежде. Гости вслед за хозяевами проезжали мимо, не обращая на него внимания. На подворье, да даже просто за городские стены, не заезжали. Такую массу народа там, может, и получилось бы разместить, но, скорее всего, стаймя и вплотную. Потому что те, что спустились со взгорка, были отнюдь не все делегации из Великой Степи. Это было красиво. Даже пугающе красиво, я бы сказал. Тучи всадников, лавины кибиток заполняли левый берег неумолимо, будто предгрозовые тучи, затягивающие небо. Вот, кажется, только чуть потемнело на краю окоема горизонта. И уже тут же ни единому лучику не пробиться через густые черно-синие клубы. Так и сейчас свежая зелень яркой травы закрывалась табунами и отарами, вереницами телег и бесчисленным множеством юрт, что поднимались прямо на глазах, как грибы после дождя. «Хорошо, что вы помирились», — не выдержав, сказал негромко патриарх, стоявший за правым плечом и чуть позади. «Не говори-ка», — привычно поддержал коллегу великий волхв слева. «В ладоши, главное, не хлопай», — проворчал Гнат, заставив обернуться Байгара. «Столько ни моим, ни Кузькиным не сожрать, хоть они и молотят, как не в себя». Главный по степной безопасности ухмыльнулся, показывая, что шутку оценил. Рысь только вздохнул тяжко, показывая, что не шутил. А потом началось то, к чему благодаря какой-то невероятной удаче успели подготовиться и мы, и кыпчаки, в перерывах между наведением хаоса и ужаса ими на латинских землях и крепких интернациональных мостов нами на наших. Задействованы, несмотря на не раз объявленный рысью режим строжайшей секретности, были, кажется, все, от Ясень-хана до последнего рыбака с Почайны, но сюрприза никто не испортил. Потому что вся полная картина и весь сценарий небывалой свадьбы по-прежнему оставались лишь в одной голове — нашей со Всеславом на двоих.